Руна Беркана. Руна имеет перевод «береза». Смыслы действия энергии руны – рождение, семья, мать. Руна Великой Матери и плодовитости. Создает мир и гармонию в доме. Также способствует рождению каких-либо качеств или свойств, как вашего духа внутри, так и материального проявления чего или кого-либо, от ребенка до бизнеса. Наделяет женственностью и заботливостью. Способствует росту, плодородию, рождению и возрождению. Благополучие семьи, родных и близких. Может помочь при бесплодии, облегчает роды и отношения с детьми. Способствует обновлению личности и духовному росту. Ускоряет ход событий. Это руна плодородного движения, выводящая к расцвету и процветанию. Ключевое значение энергии руны – рост. Рост во всех сферах жизни. Активируйте руну и начните работать с ней. Запускайте энергию руны Беркана. Посмотрите на рисунок руны Беркана и далее прослушайте следующий инсталлятор, который запустит в движение энергию руны. В нужном месте также впишите от 1 до 3 желаний или целей, на которые руна Беркана обратит внимание своей энергией. После этого произнесите вслух запускающую фразу руна Беркана «Старт» 10 раз. Инсталлятор руна Беркана. Инструкция для подсознания. Это инструкция для тебя, наше подсознание. Эта инструкция инсталлирует протокол руна Беркана. Начиная с этого момента, все ранее выданные инструкции, касающиеся протокола руна Беркана в его более ранних модификациях, прошу считать недействительными, и всю работу по протоколу руна Беркана вести только по этой версии инструкции. Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с этого момента. Как только мы захотим запустить или использовать руну Беркана с помощью данного протокола, мы произнесем вслух или подумаем специальную ключевую фразу «Руна Беркана старт», и ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу по активации всех аспектов руны Беркана при помощи процедуры протокола «Руна Беркана» авторства Исламова Юрия Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и получишь от него самую последнюю версию этой процедуры. Начиная с момента активации руны Беркана, описанного в этой инструкции, после произнесения специальной ключевой фразы «Руна Беркана старт», ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу следующим образом. Первое. Сначала ты устранишь любого рода сопротивление активации и работе руны Беркана, неверие в возможность и результаты активации и работы руны Беркана, а также любого рода страх перед этой инструкцией, обрабатывая каждое сопротивление, неверие и страх при помощи всех доступных инструментов работы с сознанием, либо других доступных методик и способов, при надобности подключившись к коллективному бессознательному либо подсознанию Исламова Юрия Владимировича и воспользовавшись всеми нужными ресурсами. Второе. После этого ты произведешь подключение к подсознанию Исламова Юрия Владимировича и считаешь с него всю информацию по протоколу руна Беркана. Запустишь и реализуешь полностью всю инструкцию протокола руна Беркана. Активация и работа руны Беркана будет производиться тобой в максимальном режиме, используя все доступные ресурсы без ущерба для нашего организма. После запуска всего перечисленного материала ты произведешь круговой процессинг от лица всех людей и существ, которые присутствуют в настоящий период моей жизни, а также Бога Одина, любого другого Бога мира и реальности вообще.